Итак, что было? Обычный набор последних 7 дней. Смерть, пламя, горящие люди, воины в средневековых латах, звери, в которых угадываются собаки и кошки, но измененные в мерзостных чудовищ размером с лошадь, города, окруженные каменными стенами, анагры, швыряющие в те стены снаряды, небеса, сминаемые подобно листу пергамента Господней дланью. Нет, это все не то. Это следствие, не причина. Такое я видел многократно. Видения повторялись уже несколько лет, различаясь в деталях. Какой главный образ? Я, Экхард, открыл глаза. Быстро вызвал на экран текстовый файл вчерашнего видения. Кивнул сам себе, так и есть. Предыдущий файл подтвердил догадку. Окружение менялось, но неизменным оставалось главное послание. Хохочущий мертвец-кукловод. Гигантская мертвая тварь со слепыми бельмами и растянутым в злой улыбке ртом. От искривленных, тронутых разложением пальцев тянутся нити, на которых дергаются послушные его воле люди. Их пальцы тоже тянут за нити, заставляя плясать тех, кто находится на другом их конце. Сложилось. Все окончательно сложилось. Действия епископа Франка вступили в ту фазу, когда обратить их становится практически невозможно. Да и нужно ли? Ведь второй, по значимости иерарх церкви, делает это на благо всему миру. Может ли он ошибаться? Говорит ли ему пророк о своих видениях? Принимает ли тот их в расчет? «Не князем мирским служит сердце мое, не даров их взыщет душа моя. Господу одному подчинено сердце мое, дар его уже в душе моей». Строки из трактата человека, жившего 700 лет назад и носившего такое же имя, Экхард, «Я», произнес без пыла и рвения. Просто перебрал обкатанные постоянным повторением слова, как камни четок, отполированные частыми прикосновениями, и кивнул. Все верно. Ни князьям, ни иерархам, Господу. И только ему. Пусть владыки церкви строят планы, опираясь на дар подобных мне. Пусть плетут интриги, забыв истинное предназначение пастырей. Пусть возводят пророков, сделавшихся марионетками на святой престол, давно уже утративший последнюю святость. Мне эти игры не интересны, ибо предсказуемы и примитивны. Я знаю, что надлежит сделать. И сделаю. Разрушив последние сомнения, я поднялся. Нажал на кнопку подле двери и спустя минуту протягивал для поцелуя руку брату и иезуиту. Невысокому и хрупкому, но полному внутренней силы и горящим верой глазами. Верному сторожу, никогда не спящему псу, преданному лишь одному человеку, мне, Экхарту, который сделал его таким, и ушло на это 4 года. «Ты отправишься на восток, Стефан. Ты найдешь одного человека». Мой голос хрипел, как всегда бывает, когда говорит человек, предпочитающий молчать. «Да, пророк. Кто он?» «Наш брат. Ты получишь все сведения о нем часом позже», — говорю я. «Их я еще сам не знаю. Нужно покопаться в файлах, найти пересекающиеся линии, пока есть только лицо, и еще знание, что у него странные фиолетовые пульсары». «Хорошо. Что надлежит сделать с этим человеком?» «Убить. И сделать это так, чтобы вина пала на язычников». Иезуит склонил голову. Ни капли сомнения, ни крохи интереса. Пророк повелел, он сделает. Это его служение. «Как скоро я отправляюсь?» «Сегодня. Как только я соберу для тебя сведения». «Ждать ли вмешательства?» «Экхард, я задумался». Точнее, прикрыв глаза, перебирал видение и, найдя нужное, кивнул. В этот момент самолет попал в воздушную яму, и меня Экхарта слегка тряхнуло. «Это возможно. В этот узел сходится множество нитей. Я подготовлю для тебя имена и ключевые места. Что надлежит делать с теми, кто может помешать? Старайся не увеличивать количество жертв сверх необходимого. Сейчас ступай и соберись в путь». Когда посланник моей воли ушел, Экхард, я, вновь вернулся к ноутбуку. раскрыл каскадом множество документов и погрузился в их изучение. Меня мало трогала неизбежная смерть брата по вере, да и других людей тоже. Душа бессмертна. Какой прок волноваться о смертном ее вместилище? А вот что это было за тряска на ровном месте? «Игорь, есть пара минут?» Самойлов тронул меня за плечо, и глаза мои, не Экхарта, открылись. Я словно бы и не спал, но отчетливо помнил каждую деталь своего сна. Что за хрень это, прости была? Монах, видение? У меня тихо, незаметно ни для кого, течет крыша. «Глеб, давай минут через 10, а? Посиди с остальными, мне нужно одну мысль записать». Едва следователь отошел, я схватился за ручку и прямо на обратной стороне документов стал записывать свой сон. Почему-то это казалось самым важным делом в жизни.